В нашу программу включен спектакль Марии Поповой, поставленный по пьесе Юрия Висбора «Березовая ветка». Пьеса была написана в 1985 году. Тогда же была поставлена в Ярославском театре имени Волкова. Вот и вся ее сценическая жизнь. То есть больше нигде и никогда. Только на радио. Радиоспектакль создан в 1987-м. К работе в спектакле Мария Попова пригласила Василия Бочкарева, Николая Волкова, Наталью Николаеву, Ярославу Барышева, Людмилу Шапошникову, Григория Абрикосова, Германа Юшко, Юрия Астафьева, Елизавету Солодову и Алину Покровскую. В спектакле звучат песни Юрия Висбора в исполнении самого автора. Слушаем первую часть спектакля. Нас исполняет музыка по лицам. Нас исполняют судьбы, как по нотам, записанным в нестойкие страницы каким-то все напутавшим фаготом. В тех нотах есть живущие фигуры и те, кто попрощались, улетая. Но в самой середине партитуры есть наша с вами песенка простая. Эта история произошла со мной лет 10 назад в небольшом городе. Приехал я в этот город, в старую больницу, и твердо надеялся, что уж здесь-то не сыщется ни общих знакомых, ни следов моей жены, бывшей жены Ирины, и ее счастливого партнера. Да-да. Можно? Пожалуйста. Здравствуйте. Слушаю вас. На что-нибудь жалуетесь? Так, как вам сказать? На судьбу, разве что. Хороший мой. На судьбу жаловаться бессмысленно. У каждого она своя. Ну, поведайте мне о своих конкретных огорчениях. Так, только сначала заполним карточку. Да-да. Давайте. Фамилия? Кондаков. Вот. Рэм Степанович. Рэм Степанович. Возраст? 36. 36. Так. Вы трезвители бываете частенько? Не бывал. Ну, а если честно, хороший мой? Честно, честно. Ни разу не был. Кондаков. Кондаков? Рэм Степанович? Ну, слушайте, вы шутник. Так садитесь. Я очень рад, очень рад. Как хорошо, что вы приехали. У меня насчет вас есть далеко идущие планы. Господи, я и не представился. Косовец Лев Михайлович, кандидат. Заведую отделением. Так что вместе будем трудиться. Спасибо за прием, Лев Михайлович. Ну, разве это прием? Ну, вы меня разыграли. Лихо. О, лихо, нет, здорово. Ну, нет, не желал, Лев Михайлович. Ну, что? Знаете, извините. А разве я похож на больного? Что, глаза, речь? Ну, знаете, есть такой старый, кажется, даже дореволюционный врачебный анекдот, но очень верный. Врач, задерганный, за целый день сидит, пишет. Входит мужик. Доктор, врач, ему раздевайтесь. Мужик, доктор, я врач, раздевайтесь, вам сказано. Ну, мужик разделся. А наконец врач оторвался от бумаг и спрашивает: так что, что у вас? А мужик говорит: доктор, я в больницу дрова привез. Вот, будем считать, что я мужик, который привез дрова. А, простите. А Лариса, а принесите, пожалуйста, халат. Да, да, да. А, да, для доктора Кондакова. Пожалуйста. Ну-с. Лев Михайлович. Да. Больных много? Хватает. Есть тяжелые? Тяжелые? Есть уникальные. Здравствуйте. Здравствуйте. Кондаков. Рам Степанович. Лариса, я принесла вам халат, доктор. Завтра будет крахмальный, как положено. Спасибо. А у нас тут слух был, что старый приедет. Лариса, а как там Максаков? Спит. Хорошо, вы свободны. Персонал у нас хороший. Вообще у нас тут все по-семейному. Хороший город, хорошая больница. Да вы на стены не смотрите. Наша шефиня, Лидия Николаевна, депутат горсовета, и не сегодня-завтра пробьет новое здание. А больные... Больные... Лежит у нас Короткевич Иван Адамович, 27-го года рождения. Я слышал, вы с Марковским работали. Да, да. Он был моим научным руководителем. Прекрасно. Так вот, я думаю, что и сам Марковский не встречался с таким. 100-процентная неконтактность. Лежит у нас с 45-го года. Простите, с какого года? С 45-го. Поразительно. Поразительно. А можно на него взглянуть? Сейчас? Да. Пожалуйста. Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. Вот он, есть Короткевич Иван Адамович. Вот так и стоит, как солдат. Если его толкнуть, он упадет и даже не будет пытаться встать. А что предпринимали? Все, коллега, подробно записано в истории болезни. Толстой, как война и мир. Предпринимали все. Все. Ну, честно говоря, мы бросили им заниматься. Фундаментально, разумеется. Но все, что в порядке общего лечения, он, конечно, получает. Так. А что-нибудь известно о пусковом факторе? Бросьте. Бросьте, Рэм Степанович. Это совершенно безнадежно. Нет, нет, а все-таки. Он был в партизанах. Так. Потом попал к фашистам в лап. Его пытали. Иван Адамович. Иван Адамович. Вы меня слышите? Он, несомненно, слышит. Несомненно, может говорить. Но твердит всегда одно и то же по одной и той же команде. Вот смотрите. Короткевич, встать! Нет, не был. Не знаю. Вот и весь сказ. Ну, здравствуйте, коллега. Здравствуйте. Главный врач. Чуприкова. Кондаков. Лидия Николаевна, очень приятно. А я вас, Рем Степанович, ждала в кабинете. Ну, не вытерпела. Не каждый день в нашу больницу приезжают новые врачи. А тем более кандидат наук. А я вас таким себе и представляла. Да. Правда, молодым и красивым. Смотрите, из нашего города никуда не отпустим. И квартиру дадим. Ну, и жену трудоустроим. Жены нет. Женим. Непременно женим. У нас тут полно симпатичных людей. Правда, Лев Михайлович? Несомненно. А вы, говорят, самим Марковским работали? Да. Марковский меня учил, но я не все его идеи разделяю. Вот как. А он об этом знал? Конечно. Ну, будет вам, Рем Степанович. Второй такой головы, как Марковской, и на свете нет. Я что, не прав? Да нет, просто я вспомнил, как однажды у Марковского разболелась голова. Он сидит, глотает амидопирин. Нянечка пришла убирать и спрашивает у старика: «Чего это ты пьешь?» А он ей: «Таблетки, мамаш, голова болит». Нянечка так недоверчиво посмотрела на него, потом говорит: «Чего ты врешь? Чему тут болеть? Тут же кость одна». Ну, я чувствую, мы сработаемся. Ну что ж, пойдемте ко мне. Одну минуту. Вы слышите меня? Иван Адамович. Вот горюшка ты наша. Ну, мы вам дадим перспективных больных. Пойдемте. Прошу. Я с утра тут звонила в горсовет. Будем вам пробивать квартиру. Главврач Чуприкова, Шифиня, как ее звали в больнице, не бросала слов на ветер. Я получил стандартную однокомнатную квартиру с телефоном. Вот этот телефон и не давал мне покоя. Мне постоянно казалось, что Ирина какими-то неведомыми путями узнает мой номер и среди ночи разбудит меня звонком. «Прости, я тебя люблю». Я вздрагивал от каждого звонка. Только одно меня выручало – работа. Старик Марковский все же сумел кое-что мне втолковать. Работы в новой больнице было у меня много. И особенно интересовал меня самый трудный больной – Иван Адамович Короткевич. По литературе я знал несколько таких случаев. Мне казалось, если взяться за дело всерьез, как взялся бы за него Марковский, можно добиться хороших результатов. Одно смущало. Если человек молчит не год, не два, а с самой войны, значит, механизм его болезни должен быть исключительно сильным. Психика, как и мотор, нуждается в движении, в постоянной эмоциональной и информационной смазке. Вернуть ее к работе после стольких лет простое чрезвычайно сложно. Но я был полон надежд, и у меня даже была определенная мысль. Ну, потом-то меня обвиняли, что я спешил, хотел побыстрее утереть нос коллегам. Ничего подобного. Наоборот... Я начал работу очень осторожно. Здравствуйте, Рем Степанович. Ну вот, я принесла вам книги. Вот, те, что вы просили. Спасибо. Вот. Лариса, да? Когда вы кончили школу медсестер, какой вы получили диплом? Какой? Где написано, что я медсестра? Нет, вы должны были еще получить диплом, удостоверяющий, что вы ангел. Ну, качество ангела входит в служебную характеристику медсестры. Тогда для вас нужно установить степень. Как минимум, вы должны быть кандидатом ангельских наук. Ой, осторожней, пожалуйста, это история его болезни из архива. Так, прекрасно. Прекрасно. Больше в городе ничего на эту тему нет. Еще хорошо, что библиотекарша моя знакомая, она мне все выгребла. И соцдействие об этих злодеяниях. Угу. Что за интерес у вас такие страсти читать? На вид вы такой веселый, спокойный. Спокойный. Спокойный. Опять? Опять? Что за чертовщина? Ирина! Ирина! Опять вижу ее. Нечего сказать. Подходящий момент. И так несомненно, как будто я снова увидел ее в Пулковском аэропорту. Мою Иришу и ее возлюбленного. Чем он ее взял? Надеюсь, не деньгами, нет. Нет, Ирину. Ирину может оправдать только одно. Большая любовь. И опять. Опять эта клетчатая сумка. Опять наша сумка в чужих руках. Ласты. Ласты торчат из нее. Торчат. Точно так же, как все годы, когда мы с Иришей улетали в тот же Симферополь. Я чуть не посидел из-за этой сумки нашей в серую клеточку. Я купил ее давным-давно. Она прошла через весь наш роман с Иришей, потом через всю нашу жизнь. И вот эта сумка, она уезжала от меня. Уезжала как символ моего горя. Что с вами, Рем Степанович? Все. Ничего. Вам что, плохо? Все нормально. Все в порядке. Вы знаете, как ни странно, но она очень цельная натура, в том смысле, что, обнаружив цель, движется к ней кратчайшим путем, преодолевает моральные препятствия с легкостью тяжелого танка. Вы о ком? Что? Вы о ком, Рем Степанович? Да это я рассуждаю про себя, как говорится. Про себя рассуждаю. Простите, чаю хотите? Нет, спасибо. У меня сегодня вечером университет культуры. Да. Я пошла. Хорошо. Ну, а если что-нибудь еще разыщу насчет злодеяний... Да, конечно. Я принесу. Да, спасибо. Салют! До свидания. Спасибо. Она ушла. А я взялся за работу. Но ни история болезни, ни чтение литературы ни на шаг не подвинули меня к цели. Позже я узнал, что делом Короткевича в свое время занимались сотрудники КГБ. Я решил обратиться к ним. Меня принял полковник Логинов. Просьба ваша, Рем Степанович, понятна. Но, к сожалению, тщательное расследование и неоднократные доследования никакой ясности в это дело не внесли. А Короткевич нас и сегодня очень интересует. Да, я вас понимаю. Чуприкова нас информировала, что с ним дело безнадежное. А у вас на этот счет стало быть иное мнение. Поймите меня правильно, я не хочу вламываться в чужую епархию. Но для нас этот человек очень, очень важен. Но он важен и для нас. Я просто придерживаюсь мнения, что безнадежный больной только мертвый. Да и в этом случае, если не упустить момент, возможно, реанимация. В общем, Рем Степанович, дело благородное. Благородное. Вот капитан Ситник Сергей Сергеевич, прошу познакомиться. Все остальные вопросы к нему. Но у меня, извините, дела. Желаю удачи. До свидания. Всего хорошего. До свидания, товарищ полковник. Так, ну, начнем по порядку. Подполье здесь было мощное. Руководил им обком партии. Незадолго до освобождения фашисты провели довольно согласованную операцию. Одновременно были нанесены удары по всем партизанским отрядам, и в тот же день гитлеровцы окружили дом номер 5 Паршанской улицы. Так вот, на Аршанской в доме 5 заседал обком в полном составе. Завязался бой. Все члены бюро обкома погибли, в том числе и Борис Игнатьевич Корзун, первый секретарь. Как это все случилось? Нет сомнений, что организацию выдал предатель. Причем речь идет не о простом осведомителе, который работал за булку с эрзацмаслом. По-видимому, это был кто-то из своих. Разумеется, пропали все документы. Постановление народных судов, протоколы заседания обкома, списки полицаев, предателей, пособников. А еще кое-какие бумаги, которые не утратили бы силы сегодня. Ну, а Короткевич? А что Короткевич? Рядовой боец подполья. До войны учился в полиграфическом техникуме. Там его избрали секретарем комитета комсомола. Как он воевал, как попал в гестапо, мы всего этого не знаем. Угу. В этой истории есть, конечно, одна странность. Почему они его сразу не расстреляли? А может, выпытывали у него какую-то информацию? Вот-вот, но... Но ведь когда Короткевич попал в гестапо, все уже было кончено. Подпольный обком разгромлен, половина партизанских отрядов разбит. Вот чего они добивались от этого парня? Что выпытывали? Значит, он знал что-то весьма для них важное. А следствие, видно, велось капитально. Начальником гестапо здесь был Мюнстер. Садист невероятный. Потом все они бежали в одну ночь, даже не успев расстрелять узников в камерах. Так вот эти люди, чудом уцелевшие, как раз и показали, что Короткевича пытали. И пытали очень долго. Вот и все. Ну, будут какие-нибудь новости по этому делу, позвоню. Да, спасибо. Только откуда этим новостям-то взяться? Ну, кто знает, Рем Степанович. Жизнь, так сказать, продолжается. Да, жизнь продолжалась. И мои поиски тоже. Они привели меня в театр. Простите, я могу видеть артистку Воеводину? Одну минуту. Я Воеводина. Вы Воеводина Любовь Адамовна? Да, ну и что? У вас есть родной брат Короткевич Иван Адамович. Вы что, из... Да-да, здравствуйте, я из больницы, я лечащий врач Иван Адамович. Ну и что? Кто вам дал право врываться за кулисы во время спектакля? Любовь Ивановна, подождите. Одну минуту. Я тысячу раз говорила. И даже самой Чуприковой ничего не получится. Это дело давно решенное. Работаю как ломовая лошадь. Муж тоже работает. Никого нет дома допоздна. Некому за ним ухаживать. Не возьму я его. А силой не заставить. Да вы не волнуйтесь. Мы вам его не отдадим. Не волнуйтесь. Даже если вы будете очень об этом просить, не отдадим. Вот как? Простите, мне скоро на сцену. Скажите, это вы его разыскали после ухода немцев? Да, я. Где? Где? Гестапо. Он что-нибудь рассказал вам? Ничего не говорил. Бубнил одно и то же. Нигде не был, никого не знаю. Вы мыли его после гестапо? А как же? Конечно, мы... Не заметили на спине или на руках следов инъекций, уколов? Да у него и спины-то не было. Мясо клочьями висело. а на кистях рук следы от ожогов и от сильных ударов. Черный он был весь. Черный и живой. Скажите, а сколько вам тогда было лет? В 44-м? Господи. 13. Простите, пожалуйста, Люб, когда ты меня целуешь во втором акте, ты мне короной лоб царапаешь, понимаешь? Повыше целуй, куда-нибудь в глаз, ладно? Что, я тебе любовница? Я мать. Ну, понятно, но ты лоб не царапай, ладно? Если мать. Ну, ладно. Вот. У вас ко мне все? Да. В общем, все. Тогда прощаюсь. До свидания. Простите. Можно вас? Скажите, вы много заняты в театре? Дают играть, не жалуюсь. А что? Я хочу предложить вам роль. Где? Вне стен театра. Как ваша фамилия? Янишевский. А вы что, режиссер? В данном случае, да. А что за роль? Я вам все сейчас расскажу. Забудется печаль и письма от кого-то. На смену миражам приходят рубежи. Но первая тропа с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Покинет нас любовь, друзей займут заботы, детей растащит мир, он им принадлежит. Но первая гора с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Рэм, а зачем ты эту штуку принес? Посмотреть хочу. Вот что, никто и не пользовался, что ли? Он даже не распакован. Представь себе, у нас никто не пользовался аппаратом электрошоковой терапии. Это, по-твоему, характеризует наш коллектив с плохой стороны? Лев Михайлович, я не люблю, когда за меня говорят. Не пользовались, ваше дело. Да ладно, не сердись. Тебя удивляет, что аппарат не распакован? Да, удивляет. Странно, имея на складе скальпель, оперировать кухонным ножом. Так. Ты в курсе, что это за штука? Да, я в курсе. Это опасная игрушка. Угу. Не скальпель может быть опасен, если им неправильно пользоваться. Я работал с ним. У Марковского, конечно. Да. Так вот, эта штука опасная для здоровья врача. Ой, для здоровья врача опаснее всего равнодушие. Других врачебных заболеваний я не знаю. Слушай, Рэм, я ведь могу и обидеться. Ты все время в каком-то вздрюченном состоянии. Это что, постоянный твой стиль? Или у тебя просто неприятности? Ну, пойми, я не лезу в душу, но мы работаем вместе. Необходимо взаимопонимание. Лев Михайлович, ну, прав ты. У меня... Со мной не все ладно. Я послевоенное дитя, в детстве явно не добрал витаминов, был хилым, часто болел. Почему-то с самого детства мучился, что бесцельно уходит время. Да, уходит, существенно не заменяясь ничем. Понимаю. А ты, как я понимаю, мечтал о подвигах? Да нет, не то чтобы о подвигах. А какой-то вот... эквивалентной замене времени на что-то. Я завел тетрадь даже. Тетрадь клятв. Стал туда записывать дела и сроки их исполнения. Например? Например. Я писал. К 15 октября подружиться с Валей Завьяловым. Рядом была графа. Выполнено. К 1 марта научиться драться. Выполнено. Научился. И так далее. Да, как? Это были клятвы тактические. А были и стратегические. Вот, например, стать таким, как дядя Миша. Дядя Миша, родной мамин брат, а был всего-навсего столяром, мастером по дереву, работал на фабрике. Вся его жизнь — это цепь несчастья и самопожертвований. На войне потерял ногу, вернулся, а жена от него, оказывается, ушла. Жизнь била его жестоко. И все-таки, ты знаешь, вот я не знал более стойкого, более светлого, более жизнерадостного человека, чем мой дядя Миша. Бывало, сядет, возьмет в руки гитару. Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои. Любил эту песню. Только на его похоронах, где собрался весь завод, я узнал, что мой дядя Миш – кавалер 3 орденов славы. Иногда эта мысль мучает меня. Какая? А вот что не стал таким, как он? Ты славный парень, Рэм. Славный. Я всегда готов тебе помочь. Но пойми меня правильно. Я буду поддерживать тебя во всем. Понимаешь? Во всем. Кроме твоей затеи с этим аппаратом. Ах, вот так? Знаешь, извини, Лев Михайлович, но когда речь идет о нашей профессии, о лечении больного, я не признаю ни любви, ни дружбы. Вот, только дело и истина. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, что мы с тобой хоть и объяснились. Ладно, поздно уже. Потопаем. Нет, я вот посижу еще. Ну тогда физкульт, привет. Привет. Я позволю себе процитировать, а вот кого, не помню. Но неважно. А где-то сказано, все пилоты делятся на смелых и старых. Так вот, я предпочитаю быть старым. Что же, и это позиция. Но если уж жить в небоскребе, то не на первом этаже. Тоже цитата? Нет, это я сейчас придумал. Пока, Рэм, несмотря ни на что, мы хорошо с тобой поговорили. Я рад. Я тоже. Таятся в облаках неспелые дожди, и рано подводить еще итоги. У этих облаков метели впереди, да и у нас дороги до дороги. Рэм Степанович, вы устали? Да нет, нет. Просто задумался. Может, отложим? С какой стати? У вас было сегодня много работы. Знаете, Лариса, в больнице всегда много работы. Что с Короткевичем? Готовлю. Давайте. Электроды на голову крепить пластырем. Понятно, хорошо. Рэм Степанович, сознаться вам в одном грехе? Ну, вообще-то я не священник. Но если это облегчить душу... Я вчера гадала на вас. Да. Ну что ж, методика, надеюсь, проверенная. На кофейной гуще, на ромашке. Методика проверенная. И что же вышло? Дальняя дорога. Вы кого-то любите? Пиковую даму? Нет. Бубновую. А гадали вы на занятиях в вечернем университете? Это не важно. Вы кого-то любите, Рэм Степанович? Ну, пойду готовить Короткевича. Да-да, войдите. Здравствуйте. Я не опоздал? Здравствуйте. Здравствуй, Виктор. Познакомьтесь. Виктор Янишевский. Лариса. Очень приятно. Ну, вся группа в сборе. Снимай плащ. Ага. Ой! Вот так вот. Ну. О. Ой. Испугались? Ужас, натуральный гестаповец. начинаем работу. Значит, повторяю. Человек, с которым мы будем заниматься, невосприимчив к окружающему миру. Так. К сегодняшнему дню оказались бесполезными все методы его лечения. Мы начнем психодраму. Восстановим обстоятельства, которые были пусковым моментом его болезни. Очевидно, это случилось при допросе в гестапо. Мы восстановим внешнюю атрибутику допроса, фигура в форме, крик, угрозы. Если в случае чудовищного везения у него возникнет хоть крошечная новая реакция на эту атмосферу, я включу аппарат, и мы зафиксируем эту реакцию. Угу. Я не знаю, как долго нам придется заниматься этим. Может, чудо произойдет сегодня, может, через год. Но если ты устанешь, найду другого человека. Рэм, я уже сказал тебе. Это я на будущее. Так, ну что, задача твоя простая. Ты ведешь допрос. Делай это резко, не стесняясь. Ну, стучи там по столу, у меня ритм от крика к шепоту. Я не режиссер, тебе виднее. Понятно. Ну, а вдвоем мы справимся? В каком смысле? Ну, если он начнет драться. Дорогой мой, об этом можно только мечтать. Когда горит звезда с названием «Беда», когда бессильны все машины века, когда в беде такой надежды никакой, тогда надежда лишь на человека. Ты не брось меня в страшной беде, когда силы мои на исходе. Человек состоит из людей, что однажды на помощь приходят. Человек состоит из людей, что однажды на помощь приходят. Рэм, ты не куришь? Бросил. А я, как назло, в этот костюм не переложил. Рэм Степанович, он даже не шелохнулся. Нет, на таком зрителе я еще не работал. Никакой реакции. Это ж надо. Ты знаешь, я когда увидел его, ужаснулся. Вы его не боитесь? В каком смысле? Ну, для меня он как с другой планеты. Не боитесь, вот что он встанет, как железный дровосек? Для того, чтобы лечить человека, надо его любить. Мало быть врачом. Надо быть еще и айболитом. А вы айболит? Я учусь. Я так верила в это, а он даже не шелохнул. Мы провели всего лишь первый сеанс. Ну и что? Нет удачи. А я и не ждал ее сегодня. Рэм Степанович, а вдруг он никогда не заговорит? Не знаю. Но иногда у меня возникает странное чувство. Мне кажется, что вот я войду в палату, сяду на край койки, и мы с ним запросто начнем разговаривать. Вы говорите, с другой планеты? А я его чувствую. Я верю вам. Надо продолжать. Надо. По крайней мере, у нас будет совесть чиста. И мы продолжали. Недели проскакивали, как поезда. Янишевский уставал. Я метался. Короткевич молчал. Только Лариса, ставшая идейным вождем нашей бригады, подгоняла нас. Вот в этой суете я как-то просмотрел приближение грозовых туч. У вас усталый вид, Рем Степанович. А у вас, Лев Михайлович, наблюдательный глаз. Рем Степанович, я хотел бы с вами поговорить. Я догадался. Как? Очевидно, вы принадлежите к людям, которые, собираясь выяснить отношения, сразу переходят на «вы». Не замечал. А ведь правильные наблюдения. Ну, хорошо, хорошо, Рэм. Вернемся к предыдущей форме. Но дело от этого не меняется. Я слишком устал и не гожусь для длинных вступлений и дипломатии. В общем, речь о твоем положении в клинике. Ситуация начинает нагреваться. Не понимаю. Объясню. Я даже немного посплетничаю, что о тебе говорят в клинике. Так вот, приехал Рем Степанович Кондаков. Молодой, талантливый, красивый. Рем Степанович Кондаков берет заведомо обреченного, безнадежного по всем статьям больного Короткевича и намеревается показать, что он-то его вылечит, он-то покажет всем, как надо работать. Кому покажет? А тем, кто занимался Короткевичем. А им занимались и главврач Лидия Николаевна, и зав. Отделением Косовец, и другие коллеги. И все пришли к выводу, подтвержденному документально, что этот больной неизлечим. Но Кондакову наплевать на опыт старших товарищей. Когда с наскока у него ничего не получилось, он стал на путь авантюр. Рэм, я специально говорю грубо, ну, как на собрании, как предполагаемый оппонент. Нет, нет, нет, зачем? Зачем такие красивые слова, оппонент, дискуссии? Лев Михайлович, можно прямее и грубее, персональное дело. Так. Продолжим. Кондаков берет со склада аппарат электрошоковой терапии и, пользуясь тем, что у больного Короткевича нет никого, кто мог бы выступить против этого во многом сомнительного, а часто и бесчеловечного метода лечения, и приступает к экспериментам на человеке. Ну как, убедительно? Ты знаешь, не хватает только деревянного стула с высокой спинкой и герба Российской Федерации над ним. Да, да, да. Да. Это может перерасти в подсудное дело. Я хотел тебя по-товарищески предупредить. На моих глазах уже это было. Летальный исход. Приезжает следователь, арестовывает историю болезни, сдает ее на экспертизу. Кому в нашей области можно сдать на экспертизу историю болезни? Кому? Двоим, Рэм, Чуприковой и мне. Шефиня вечно занята. Значит, мне. И я напишу все, что только что сказал. Я не хочу неприятностей. Пойми меня, Рэм, я не люблю свою профессию, но я кандидат наук. Другим кандидатом я уже не стану. Повторяю, ты очень рискуешь. Да. Да, Лев Михайлович, да. Я рискую. Но в том производстве, которым я занимаюсь, есть доля риска. Конечно, есть. И я бы хотел, чтобы этой доли не было. Но жизнь так ставит вопрос, что сам риск входит в условия задачи. Не рискую, я вообще не решу ее. Правда, неизвестно, решу ли я ее, рискуя. Но, по крайней мере, у меня есть шанс. Во всех других случаях я даже не имею надежд на успешный исход дела. Тебя никто не заставляет. Заставляет? Кто? Я. Да. Да, Лев Михайлович. Я и тетрадь клятв. Очень уж это возвышенно, хороший мой. Он хороший мой, так не нужно меня называть. Не очень я хороший и не твой. Не знаю. Я не Лариса. И вообще эта история твоя. Какая история? С Ларисой. Не знаю даже, что сказать. Ну, ты скажи просто по-товарищески. По-товарищески? Ерунда все это. Провинциальная выдумка. Нет никакой истории. И не о чем нам говорить. Рэм, я к тебе хорошо отношусь. Вот так развивались события. Неудачи с Короткевичем начали приводить меня к мысли, что я столкнулся не просто с поразительной неконтактностью, но и с полной потерей памяти. Уверенность то покидала меня, то появлялась снова. Между тем мои дела шли все хуже. Витя Янишевский, мой замечательный артист, вдруг отказался работать. Он был, правда, при этом очень смущен. Но я благодарен ему хотя бы за то, что он сказал мне правду. Да и зачем терять время, если не веришь в результат? Ну что ж, это его дело. Однако я знал, что никто, кроме меня, не будет заниматься Короткевичем. В общественном порядке я читал на заводах города лекции об алкоголизме, о том, что такое стресс. Я лечил других, делал все, что нужно, но Короткевич стал моим долгом. Была во мне и профессиональная злость. Я будто бы вступил в схватку с фашистом, получившим высшее образование в просвещенной Западной Европе и так искалечившим душу моего Вани Короткевича, студента полиграфического техникума. И вот в это время меня пригласила к себе наша шефиня. Рам Степанович, мне сегодня сообщили по секрету, что завтра в универмаг на проспекте Молодости завезут польскую мебель. Польскую? Да. Да. Ну и что? Ну, у вас же нет никакой мебели, Рам Степанович. Надо обзаводиться. Это всю жизнь. Век на раскладушке не прокукуешь. А набор будет такой. Раскладная тахта. Малиновая. А может быть, зеленая. Обеденный стол, сервант, стулья 6 штук. Угу. Да, еще журнальный столик и 2 кресла. Ну, а потом, глядишь, гарнитуру, и жена приложится. Малиновая или зеленая? Давайте поговорим, Рабин Степанович. Давайте. Не остановиться ли вам? Так я и знал. Поймите меня правильно. Чуть ли не с первого дня ко мне идут сигналы. Кондаков зазнайка, Кондаков авантюрист, Кондаков и Лариса, Лариса и Кондаков. Да, это я знаю. Это я знаю. Вы что, хотите у меня отобрать Короткевича? Погодите. Со своим Короткевичем. Дело ваше вышло за пределы больницы. Дело? Ну, в общем-то, дело. Вот, пожалуйста, одно из писем. Авантюристические склонности доктора Кондакова, его выбор сильно действующих, шумно разрекламированных на Западе, но явно опасных для здоровья больного средств... Лидия Николаевна, простите, письмо анонимное? Это не важно. Анонимное. Но дело в том, что я сама не уверена, что автор его не прав. Понятно. Да, я, дорогой коллега, если хотите знать, консерватор. И этим, между прочим, горжусь. Но не зачисляйте меня в лейбористы, пожалуйста. Но сейчас не время для шуток. А я не шучу. Я за гуманную медицину, Рем Степанович. Внушением, а не скальпелем. Травами, а не химией. Словом, а не иглой. А электрошоковая терапия... Ну, может быть, мы подумаем, потерпим, прежде чем пропускать через человека электрический ток. Это ведь может кончиться летальным исходом. Вы, лично вы, Рем Степанович, лишите человека жизни. Лидия Николаевна, вы говорите о гуманизме. Но ведь гуманизм в том и состоит, чтобы человека лечить. Лечить! Дайте мне средства, с которыми я был бы терпелив. Только чтобы это было настоящее терпение, а не ожидание естественной смерти больного. Таких средств нет. Нет, да. Лидия Николаевна, ни у вас, ни у меня, ни в Москве, ни вообще у человечества. И вы это прекрасно знаете. И психодрама с аппаратом затеяна мной не для собственного удовольствия или склонности к авантюрам, как вы утверждаете. Я не утверждаю. Утверждаете, Лидия Николаевна, соглашаясь с автором анонимного письма. Как они прелестны, мои тайные доброжелатели. Как они боятся неприятностей, как стараются снять с себя любую ответственность. А они должны нести ее. Государство их для этого учило. Извините. Извините, что я разошелся. Ничего. Я врач. Чувство человека входит в круг моих служебных обязанностей. И я чувствую его, Ивана Адамовича. Чувствую, что эту его колоссальную сопротивляемость держит один единственный тормоз, очень мощный, но один. Господи, да откуда же вы все это знаете, Рем Степанович? Я это учуял. Ну, как пес. Но ведь эти ваши опыты, если можно их так назвать, не дали никаких результатов. Да, да, не дали. Ничего, я поищу что-нибудь новое. Ну вот что, давайте мы с вами эти поиски отложим. До лучших времен. Ну, займитесь поплотнее другими больными. Отдохните от Короткевича. Что это значит? Это значит то, что я сказал. В таком случае мое пребывание в вашей больнице выглядит проблематично. Не драматизируйте положение, Рам Степанович. Все у вас уж очень быстро. Быстро приехал, быстро взялся, быстро не получилось, быстро отказался. Простите, несерьезно. Несерьезно отторгать врача от больного. Да вы поймите меня правильно. Я не собираюсь издавать приказ. Но с моим мнением вы не имеете права не считаться. Да, это уж точно. Разрешите мне день-два подумать над создавшимся положением. Думайте, пожалуйста. Да, и хорошо бы решить вопрос насчет польской мебели. Если у вас не хватает денег, я с удовольствием вам одолжу. Странное чувство у меня, Лидия Николаевна. Вместо того, чтобы слушать вас со злостью, я слушаю вас с грустью. Вот как? Как ни странно, вот в этом нашем разговоре жертва не я. Здесь две жертвы. Короткевич и вы. Вы вправду самонадеянный молодой человек. Как бы я хотел им быть? Кем? Самонадеянным и молодым. Простите. Учтите, Рам Степанович, я буду за вас бороться. Вы талантливый, деятельный человек. Это мне очень импонирует. Позвольте ответить взаимностью. Я тоже буду бороться за себя и за свое дело. Только одно могу вам сказать. Уход это не борьба. Вот так закончился мой разговор с Шифиней. Я побрел домой, чувствуя бессильную ярость. Вместо того, чтобы решать вопросы, для которых я был обучен, имел силу и убежденность, я забрел в болото служебных отношений, чужих честолюбий. Единственным моим желанием было собрать вещи и уехать. Перед двумя людьми я чувствовал себя виноватым. Перед Короткевичем. К счастью, он никогда бы в жизни не узнал о моем предательстве. Но зато о нем знал бы я. Второй человек — Лариса, наивно поверившая в меня. Ну, вы хоть писать мне будете? Подождите, подождите, я еще не уехал. Ну, уезжаете. Ну, почти. Лариса, ну что, что, Лариса, ну что? Ну, обидно, хороший специалист уезжает. А, вы рыдаете по общественной причине. Вот именно, а вы что думали, что я в вас влюблена? Да у меня таких, как вы, навалом, и с окладами, и с квартирами, и с машинами. О, Господи, да что же я милю, Рен Степанович, дорогой, не уезжайте. Лариса, Лариса, успокойтесь. Кто вам сказал, что я хочу уехать? Мне Шифиня только что позвонила. А, я и говорю, что вы плачете по поручению общественности, так? Ну нет, Рем Степанович, я плачу от своего имени. Лариса, я вам многое должен объяснить. Ничего не нужно, вы только не уезжайте, вы не имеете права уезжать. Почему? Ну неужели вы сами не понимаете? Вы же уже уехали однажды из Ленинграда. Ну нельзя же вечно уезжать от проблем. В вашем возрасте пора бы их уже решать. Да, это вам тоже внушила Шифиня, да? Это внушаю вам я. Извините. Я могу выйти. Что, что? Да. Да, доктор Кондаков. Какая машина? Кто это звонит? Здравствуйте, товарищ капитан. Так. Что? Кто стрелял? Он что, убит? Да, конечно, я готов. Жду. В Короткевича только что стреляли. Помни войну. Пусть далека она и туманным, годы идут, командиры уходят в запас. Помни войну, это право же вовсе не странно, помнить все то, что когда-то касалось всех нас. Помни войну. Слушаю. Зав. Отделением КСОВЕЦ. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да. Операция идет. Пожалуйста. Пожалуйста. Вас, товарищ капитан. Угу. Да? Да, товарищ полковник. Оперирует доктор Кондаков. Главврач, что же в операционной? А, нет, нет, нет. Был всего один выстрел через окно со стороны улицы Крестьянской. Пуля застряла в мякоти плеча. Да, конечно, товарищ полковник. Пархоменко здесь, его группа. Слушаюсь. Вот пуля. Лариса? Да. Передайте, пожалуйста, капитану. Пожалуйста, товарищ капитан. Пуля. Пуля стандартного немецкого пробелома. Лидия Николаевна? Да. Освободите любой бокс с окнами во двор. Хорошо. И переведите туда Короткевича. Мы будем его охранять. Какой ужас. Ужас. Наверное, все самое страшное в его судьбе произошло много лет назад. Я тут наткнулся на список, так сказать, оборудования, которое наши войска обнаружили в камере допросов гестапо. Вернее, в камере пыток. У кого-нибудь есть закурить? О, прошу вас. Спасибо. Козлы для порки, электрические провода, клещи, спасибо. Даже патефон. Господи, патефон-то зачем? Ну, как зачем? Узники кричали. Фашисты либо заводили грузовик под окном, чтобы эти крики заглушить, ну, либо ставили пластинки на полную громкость. Да, сотни лет человечество содрогается, вспоминая муки Христа. Так вот, его палачи – это дети по сравнению с фашистами. Товарищ полковник? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Курили, топор вешай. Доктор, что вы скажете? Пулевое ранение, потеря крови. Пуля попала в плечо, застряла в мякоти. Кость не задета. Пулю извлекли. Какое оружие? Немецкий парабеллум. Ты не ошибся? Нет. Оружие надежное. Что же он промахнулся-то, а? Рука старая стала. Ну, товарищ Кондаков, что будем делать? Простите, товарищ полковник. Считаю своим долгом сообщить вам, что коллега Кондаков отстранен от лечения больного Короткевичем. Это правда? Да, это правда. Ну, а кроме того, я сегодня подаю заявление об уходе. Здравствуйте. Вот это новости. Ну, а в чем же причина? Ну, причин много. Причина одна, товарищ полковник. Коллега Кондаков пытался применить методику, которая могла бы привести к летальному исходу. Смерти больного. Пытался? Почему же не применил? Потому что общественность больницы распознала эту авантюру и проявила... Бдительность. Вот именно это слово я и искал. Так, выходит, что Короткевича пытались убить дважды. Вы это хотели сказать? Сначала доктор Кондаков, а потом вот этот с Парабеловым, да? Выходит так. Вы могли бы это доказать? Вот главврач наш, она подтвердит. Да, ничего я не подтверждаю. Как? Вот, когда вы, Лев Михайлович, каждый день бегали ко мне в кабинет и интриговали против Кондакова, я могла понять причину. Но сегодня не понимаю. Все так извратить. Послушайте, я как честный человек... Извините, Кондаков, ну что же вы молчите? Вас обвиняют, Бог знает в чем, а вы сидите как посторонний. Я просто устал. Ах, устал, устал. Да разве можно быть к своей собственной судьбе настолько безучастным? Мне все равно. Я уезжаю. Никуда вы не уезжаете. Возбуждено дело о попытке убийства, и до окончания следствия вы обязаны остаться здесь. Да просто поразительно. Как вы мягкотелы. А что касается вас, доктор Косовец, то я вам не верю ни на грош, не верю в то, что Кондаков намеревался убить Короткевича. Ну, послушайте, но я же не в том смысле выразился. Нет, в том. Да нет, в том. Вы неправильно меня поняли. Я вас прекрасно понял. Выбор методики, борьба школ – это ваши дела. А вот кто, кого хотел убить – это уже моя епархия. Тем более, что я знаю... Кто хотел убить Короткевича? Теперь я прошу остаться вас, Рым Степанович, главного врача. Я могу высказать свое мнение по поводу случившегося? Да, пожалуйста, только покороче. Спасибо. Я коротко. Ой. Вот мое мнение, Лев Михайлович. Извините. Так. Я подаю заявление об уходе. В порядке у вас. Это что же, ваша медсестра? Да. И отличный работник. Так, ну теперь дело. В Короткевича стрелял человек, которому стало известно о ваших опытах. Наверняка стрелявший лично заинтересован в том, чтобы Короткевич молчал. А слух о том, что городская знаменитость, великий немой, может заговорить, мог попасть к преступнику самым разным путем. Ну, персонал больницы рассказывал, артист, с которым вы работали. Товарищ полковник, а этого, его ищут? Ищут, и очень активно. Теперь, доктор, вопрос к вам. Да. Нельзя ли ускорить процесс лечения? Знаете ли, это не грипп. Я понимаю. Но, в общем, постарайтесь. Ваш Короткевич, видно, знает то, чего никто не знает. Вот в чем дело. Но успеха вам! Всего хорошего. До свидания. Рам Степанович, я не отказываюсь ни от чего, что вам говорила. Но думаю, что вам следует продолжать свою работу. Да, я это понимаю. Вот и отлично. Нехорошо вышло. Что же это, Лариса? Что за распущенность? Неужели нельзя было просто словами? Минутку. У меня мелькнула одна мысль. Когда Ситник говорил, вы его о чем-то спросили? Да. Я спросила его, зачем фашисты заводили патефон. Да. Патефон или работающий под окном грузовик. Патефон. Что же они заводили, а? Ведь что-то свое. У Короткевича бы спросить. Любовь моя, Россия, люблю, пока живу. Дожди твои косые, полян твоих траву. Дорог твоих скитания, лихих твоих ребят. И нету оправдания нелюбящим тебя. Любовь моя, Россия, ты с каждым днем сильней. Тебя в груди носили ребята на войне, шинелью укрывали и на руках несли, от смерти сберегали, от пули берегли. Любовь моя, Россия, немало над тобой невзгоды моросили осеннюю порой. Но ты за далью синей звездой моей встаешь. Любовь моя, Россия, спасение мое. В одном из байдарочных походов по реке Жиздра, протекающей в брянских лесах, мы наткнулись на удивительный след войны. На березе висела винтовка. Четверть века она висела на этой березе. Сталь ствола съела ржавчина, ремень сгнил, но ложе приклада приросло к березе, стало ее частью, и сквозь этот бывший приклад уже проросли, пробились к солнцу молодые веселые ветки. То, что было орудием войны, стала частью мира, природы. И я тогда подумал, что это и есть я, мы, мое поколение, выросшее на старых, трудно затягивающихся ранах войны. Я испытывал чувство глубокого уважения к Ивану Адамычу. Он был бойцом этой войны и получил свое ранение. Пуля, посланная в него злодейской рукой, попала рикошетом и в меня. Теперь я точно знал, что до конца моих или его дней я буду делать все, чтобы вернуть его к жизни. Рем Степанович, у меня сегодня мало времени. Да-да, Лариса, я в курсе, что у вас отгулы. Но вы знаете, я сегодня перевязывал плечо Короткевичу, и мне показалось, что он морщился от боли. Ну, замечательно. Вам это не кажется интересным? Ведь вы столько сил вложили. Рем Степанович, у меня сегодня очень мало времени. Может быть, приступим, а? Понятно. Виктор, ты тоже спешишь? Спешу, но молчу. У меня, между прочим, репетиция на телевидении. Сколько мы сегодня будем возиться? Извините, мы будем работать, а не возиться. Если хотите, вы можете сейчас же уходить оба. Мне нужны работники. Рем Степанович, я приготовила больного. Давайте начнем. Извините. Давайте начнем. Виктор, веди допрос, а я буду менять пластинки. Тут их вон целая гора. Ты, голубчик, продолжаешь упорствовать. Но это тебе не поможет. Все твои друзья арестованы, сознались. Все, кроме тебя. Все! Своим молчанием ты только усугубляешь свою вину. Так, сменим пластинку. Что тут у нас есть? Так, попробуем. Мы с тобой уже встречаемся не в первый раз, Короткевич. Встать! Нет, не был, не знаю. Ты что? Ты что? Ты или будешь отвечать, или через минуту я тебя повешу. Ты меня слышишь? Повешу, отвечай! Ну! Это наш последний разговор. Виктор, не кричите так. Уши болят. Я же на тебя кричу. Ну еще этого не хватало. Нет, все не то, все не то. Что тут у нас еще? Ну что ж, попробуем. Поехали. Я тебя последний раз спрашиваю, с кем ты и где? Ой, смотрите! Он увидел меня. Он меня убьет. Спокойно. Включай аппарат. Виктор, поддержи его. Лариса, укол. А что с ним? Обморок. Рем Степанович, он вздрогнул от укола первый раз. Господи, Господи, с какой ненавистью он на меня смотрел. Мне даже страшно стало. Рэм, это что? победа? Еще не знаю. Ребята, спасибо вам. Лариса, спасибо. Вы свободны. Когда от потрясения и тьмы очнешься, чтобы утрату подытожить, то кажется, что жизнь ты взял взаймы у тех, кому немножечко ты должен. Но лишь герой скрывается во мгле, должны герои новые явиться, иначе равновесие на земле не сможет никогда восстановиться. Короткевич спокойно спал. Дыхание было ровным. За окнами синело. Дело шло к утру. Вдруг я почувствовал на себе взгляд Короткевича. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Вам не дует? Я могу закрыть форточку. Сюда не доходит. Как вы себя чувствуете? Нормально. Меня зовут Рэм. А вас? Ваня. Ваня. Ваня. Какое хорошее имя, Ваня. Ваня. Сумасшедший какой-то. Да нет, вы не обращайте внимания. Сейчас, сейчас все пройдет. Я могу встать? Да. Да. Пожалуйста, попробуйте. Вам помочь? А вы что, врач? Да, да, я врач. Одну минуту. Извините. Лидия Николаевна. Да, это Кондаков. Я хотел бы, чтобы мы побеседовали втроем. Да, да, да. Поэтому я и звоню. Хорошо. Ваня, а у нас в городе новость. Недавно открыт памятник Борису Игнатьевичу Корзуну. А кто это такой? Я хотел у вас спросить. Я не знаю. Ну, а может быть, вы попытаетесь вспомнить... Ну, неужели вы никогда не слышали такой фамилии Корзун? Корзун. Ей-богу, не знаю. Ну, а меня? Меня как зовут? Помните? Помню. Как? Рэм. Иван Адамович. Иван Адамович, я просто счастлив. Скажите мне, пожалуйста, ну... А вот, как вы себя чувствуете? У вас что болит? Голова болит у вас? Болит. Так. Не то, что болит. Кружится. Кружится, так. А плечо? Плечо болит? Болит. Болит. Тянет. Да, вы знаете, это просто изумительно тут. А что ж тут хорошего? Ну, вы понимаете, к вам вернулась боль. Вот что замечательно. Боль, которую мы проклинаем, является одним из дозорных человеческого организма. Значение болевого импульса в нашей жизни неоценимо. Это уж точно. Ну вот, видите, вы шутите, Иван Адамович, вы шутите. Я не могу в это поверить. Значение юмора в нашей жизни, вы понимаете, это... Неоценим. Да, неоценим. Пожалуйста, сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Доктор, мы ненадолго. Вы не будете возражать? Очень нужно, Рим Степанович. Товарищ полковник, я понимаю необходимость, но может случиться непоправимое. Будьте осторожны. Хорошо. Ну, давайте хоть сядем. Значит, вы Короткевич Иван Адамович? Да. Вы были членом городской подпольной организации. Что-то вы путаете. Я никем не был. Как это? Брехня. Одну минуточку, дорогой. До войны вы были секретарем комсомольской организации полиграфического техникума. Техникума? Брехня. Доктор. Да, я думаю, что лучше продолжить мне. Простите. Иван Адамович. К нам приехали товарищи из госбезопасности. Полковник Логинов и капитан Ситник. Сейчас я вам дам их документы, товарищи. Будьте любезны. А, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вы зря стараетесь, господа. Я 100 раз говорил Мюнстеру, что я не тот человек, за которого вы меня держите. Я не тот, не тот. Да вы что, Иван Адамович, вы нас за фашистов считаете? Ну, а за кого же? Иван Адамович, я вам сообщу одну важную вещь. Вы были очень долго больны. Война кончилась давно. Да. Да, очень давно. Да. И кто же, интересно, победил? Мы победили. Мы. Товарищ полковник, я прошу вас. Иван Адамович, скажите, вы нам верите? Ну, ведь я же все вам сказал, господа. Я не тот человек, которого вы ищете. Рим Степанович. Подождите. Есть один очень простой выход. Вот, Иван Адамович, вот зеркало. Посмотрите на себя. Иван Адамович. Вам уже не 16 лет. Вы же видите это своими глазами. Лицо нельзя переделать. Война давно кончилась. Я вижу. Я думал, что это просто обман. Не может быть. Иван Адамович, вы болели много лет. Я не понимаю. Ну, поплачьте. Поплачьте, Иван Адамович. Тут ничего стыдного нет. Поплачьте, мы подождем. Вам станет легче. Какой сейчас год? Вот календарь. Посмотрите. Господи. Столько лет прошло. Столько лет. Иван Адамович, вы ничего не хотите нам сказать? Я вам скажу, где пакет. Пакет? Какой пакет? Тот, что передал мне Корзун. Значит, ему поставили памятник? Да, да, Иван Адамович, да. А что в этом пакете? Долг перед Родиной. Так сказал Борис Игнатьевич Корзун. Иван Адамович, я понимаю, что вам сейчас тяжело. Вы не могли бы нам рассказать более подробно? Да, да, да. Только не волнуйтесь. Ничего, ничего. Бориса Игнатьевича Корзуна я видел два раза. Два раза. Первый на митинге, когда началась война. Второй раз, когда Саша Сорокин передал мне приказание встретиться с ним. В группе нас было четверо. Старший Саша. Но Корзун пожелал встретиться именно со мной. Понимаете, это меня удивило. Еще я был удивлен, что он назначил встречу вечером, когда до комендантского часа осталось всего ничего. Когда я пришел на лодочную станцию, он же сидел на причале с удочкой. Сказал мне, что за ракитинский бой я представлен к ордену, и еще что верит мне абсолютно. Так и сказал, верю тебе абсолютно. Не волнуйтесь, Иван Иванович, не волнуйтесь. Добавил, что не всем людям верит, и поэтому выбрал меня, рядового бойца, для важного поручения, которым не знает ни одна живая душа, понимаете, ни одна живая душа. Передал мне пакет. Бумаги были хорошо завернуты в клеенку. Пакет этот надо было сейчас же доставить в отряд к Черткову. Сейчас же. Он сказал, что у меня теперь нет права умереть, пока я не выполню задание. Я спросил, что в пакете. Он ответил, что в этом пакете наш долг перед Родиной. Больше ничего не сказал. И еще приказал отправиться тотчас же и в город больше не возвращаться. Так, значит, вы передали пакет Черткову? Нет, нет. Когда я пришел туда ночью, отряд был уже разгромлен. Лес прочесывали немцы, и я успел зарыть пакет под сосной. Под сосной. И потом меня схватили. Помни войну. Пусть далеко она и туманным. Годы идут. Командиры уходят в запас. Помни войну, это право же вовсе не странно, помнить все то, что когда-то касалось всех нас. На следующий день после медицинского обследования мы выехали в Михнево, где стараниями пионеров был восстановлен лагерь партизан. Короткевич, ни секунды не сомневаясь, повел всех к той самой сосне. Два шофера через несколько минут выкопали обернутый старой полусгнившей клеенкой сверток. Это и был пакет. Логинов, Короткевич, Ситник тут же стали читать бумаги. Горячо назывались какие-то неизвестные мне фамилии. В спорах принимал участие и мой Короткевич, проявлявший неожиданную твердость. Вдруг Логинов, постучав пальцем по какому-то листку, исписанному аккуратным мелким почерком, сказал: «Вот он стрелял в Короткевича. Когда мы приехали в город, я взял Короткевича к себе домой. Ни на секунду мне не хотелось отпускать его от себя». Рен Степанович, а где же ваша жена? Жены нет, Вань. Нет. А здесь еще кто живет? Да нет, никто. Я один. Один? Да. Ха, в таких хоромах? Да какие там хоромы? Обычная стандартная малогабаритная квартира. Ну, Рен Степанович, вы тут у себя стали жить как гауляйтеры. И ванная комната. А, печка на газу. Уборная. А, белая. А, рукомойник в кухне. Хоромы. А, телефонный аппарат. Работает? Работает, Вань, работает. Мы сейчас с тобой насчет еды что-нибудь сообразим. Мне, Рем Степанович, нужно сестренку свою разыскать. Любаню. Вот она обрадуется. Ты яичницу будешь? А она в городе? Сестренка? Да. я не знаю. Ну, со временем наведем справки, со временем. Ну, не все же сразу. Значит, яичница с колбасой идет? Идет. Ну, здравствуй. Здравствуй. Ну, проходи. Проходи. Так. Че, клетушечка? А ты что ты, миленький, расселся? Ты же видишь, жена приехала к человеку. Ну, все непонятно, что ли? Рэм Степанович, а вы говорили, что у вас нет жены. А, это он всем говорит, это им очень выгодно. А тебе, миленький, нужно идти домой. И побриться для начала. А Ваня, Ваня, сидите, сидите. Сидите, даже лучше вам прилечь. Ах, ты так ставишь вопрос? Снимите ботинки. Ну, тогда выбирай. Или он, или я. Ваня. Ну, снимите ботинки. Вот так. Прилягте, Ваня, прилягте. Рэм, я не понимаю. Смотри-ка ты, мебелью обзавелся. Ирина, я прошу одну минутку. Лариса? А, Лариса. Это Кондаков. Вы не могли бы сейчас заехать в больницу, взять там весь выездной набор? Но он у меня стоит в шкафчике, вы знаете. Да-да, пару шприцев. Обязательно. И стерилизатор. Короткевич у меня дома. Да, пожалуйста, благодарю вас. Ты можешь мне что-нибудь объяснить? Даже не сказал, как я выгляжу. Ну что ж, ты близка к совершенству. Ну, то-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Рен Степанович, дорогой, не мог не зайти. О, еще один. Это моя жена. Капитан Ситник. Очень приятно. Ириша, пойди на кухню и сделай нам что-нибудь. У нас с товарищем Ситником... приватный разговор. Приватный? Ну да, здесь у нас с вашим мужем небольшая радость. Хм, не думала, что у Рэма появились такие друзья. Ирина, я прошу тебя, пожалуйста, иди на кухню. Пожалуйста, пожалуйста. Рэм Степанович, в общем, взяли мы его. Взяли мы его, этого негодяя Ивана Адамовича. Провокатора, завалившего всю организацию. Корзун, как вид в воду, смотрел. Написал о нем в бумагах особое мнение. Так что всех вы пережили, Иван Адамович. И Мюнстера своего изверга повесили его в 46-м в Орше. Ну и этого Пулатова Евгения Осиповича. Он же Шапкин, он же Красюк, он же Иващенко, он же Закашанский. Это он в меня стрелял. Кому же еще? Ну, все на столе. Прошу. Да нет, спасибо. Я откланиваюсь. Чего так? Да, в другой раз. Ну, как знать. В другой раз. Прощайте. До свидания, Сергей Сергеевич. Ваня. Вы есть хотите? Хочу. Вы знаете, все время хочу. Ну так это замечательно. А вы? Извините, я поговорю с женой. Хорошо. Знаешь, тут с твоими друзьями у меня весь план сбился. Я должна была войти и с порога сказать: «Собирайся. Я прилетела за тобой». Хорошая фразочка. Ну, ты говорила и лучше. Да, например. Например, однажды ты мне сказала: я на 5 минут пошла к соседке, Но ты каждые полчаса переворачивай индейку в духовке. Вот это была фраза. Значит, ты приехала за мной? Да, малыш. Я взяла 2 обратных билета. Через 1.5 часа у нас с тобой самолет. Ну, видишь ли... А, ну, если тебе нужны формальности или словесные заверения, то я могу их произнести. Слушай, я все собирался у тебя узнать. А где наша сумка? Она такая серая, в клеточку. Твой вопрос очень уместен. Это вариант ответа. Не поняла. Ну, хорошо, не поняла, так не поняла. Я все это время боролся с собой и с памятью о тебе. И ты знаешь, кажется, я выиграл эту борьбу. К несчастью. А, у тебя уже есть женщина. Нет, женщины у меня нет. Пока нет. Ты, наверное, сейчас гордишься собой. Нет. Ничего, кроме печали. Я ведь не собираюсь ни мстить тебе, ни расплачиваться с тобой. Это было бы нелепо. Я просто с печалью констатирую летальный исход нашей любви. Ты в этом уверен? Подумай. Ты знаешь, Ириш, я в этом уверен. Я в это поверил в Пулковском аэропорту, когда увидел в чужих руках нашу с тобой серую сумку в клеточку. Господи, дала себе ты сумка. Мы должны закончить разговор. Ириша, разговор мы уже закончили. Не будем мучить друг друга. Ну все, все. С меня довольно. Хватит. Прощай, Рэм. Прощай. Прощай. Ну как, Ваня? Сыт? Да. Теперь спать хочу. Вот и славно. Ты ложись, Вань, ложись. Вот так. А я тебе расскажу. Слушай. Когда, Ваня, ты заболел, наши войска освободили город на другой день. Война шла огромная, от моря и до моря. Это был тот год, когда войска освобождали один город за другим. До этого была великая Сталинградская битва. Мы об этом слышали. Ты не разговаривай, а лежи молча, вот так и засыпай. Наши войска освободили всю нашу страну и пошли на помощь другим народам. Были тяжелые, ужасно тяжелые бои в Польше, в Венгрии, в Румынии. Вся Европа ждала нашего прихода. Слышишь, Ваня? Спит. Рэм Степанович! Тихо, тихо, Лариса. Что? Он спит. Рэм Степанович, я вам все принесла, что вы просили. Так. готовить инъекцию? Нет, нет, не надо. Не надо будить. Рем Степанович, вся больница говорит, что вы гений. Рем Степанович, вы правда гений? Да никакой я, Валя, не гений. Марковский – это гений. А я... Да я просто березовая ветка, выросшая из старого винтовочного приклада. Вы меня простите, Рем Степанович. Я не дослушал ваш рассказ, заснул. Ничего страшного. Я тебе сейчас все по порядку расскажу. Только, Ваня, послушай со мной одну песню. Сегодня я, кажется, имею право ее послушать. Майскими короткими ночами отгремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Я хожу в хороший час заката у тесовых новеньких ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный занесет. Отгремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Вы слушали радиоспектакль «Березовая ветка», пьесы Юрия Висбора, режиссер Мария Попова. Действующие лица и исполнители: Кондаков Рем Степанович, Василий Бочкарев, Короткевич Иван Адамович, Николай Волков, Лариса, медсестра, Наталья Николаева, Косовец Лев Михайлович, зав. Отделением Ярослав Барышев, Чуприкова Лидия Николаевна, главврач больницы, Людмила Шапошникова, Логинов, полковник КГБ, Григорий Абрикосов, Ситник, капитан КГБ, Герман Юшко, Янишевский, артист областного театра, Юрий Астафьев, Воеводина Любовь Адамовна, артистка областного театра, Елизавета Солодова, Ирина, бывшая жена Кондакова, Алина Покровская.